Глава 28. Как оказалось, сектора между лифтом и центром хранилища, где располагались рабочие помещения для всего двух сотрудников, были самыми безопасными на этом этаже. Именно поэтому ничего особенного я от них не чувствовал. А вот стоило оказаться ближе к карантинному сектору, как эффект воздействия сразу от множества проклятых артефактов оказался куда сильнее, так что пришлось опираться на трость, чтобы прийти в себя. «Ты как?» — обеспокоенно посмотрела на меня Говорова. «Если чувствуешь себя плохо здесь, то лучше нам в карантинную зону и вовсе не идти». «Просто не ожидал подобного давления», — признался я, заставив духовную энергию внутри моего тела двигаться быстрее. Это позволило избавиться от негативного воздействия и дальше идти спокойно. «Необходимо к этому приспособиться, только и всего». «Хорошо. Только если почувствуешь, что ощущаешь себя как-то иначе, сразу скажи. А то ты ведь без защиты совсем», — бросила на меня обеспокоенный взгляд девушка. «Нам лучше заранее отступить, прежде чем станет слишком поздно». «Это проявление заботы?» — хмыкнул я. «Это нежелание писать кучу отчетов», — улыбнулась Анна, явно дразня меня таким ответом. «Ну и, конечно, упускать человека, который настолько просто избавляется от проклятий, не хотелось бы. Я еще не до конца изучила, как ты это делаешь». «Вот так всегда. Только суровый расчет и выгода», — притворно вздохнул я. «В нашем деле без этого никуда», — поддержала меня девушка и под конец все же не выдержала и рассмеялась. На самом деле, с учетом специфики работы этих людей, смех вышел немного нервным, но я не стал обращать на это внимания. Все же иногда необходимо просто спустить пар хотя бы подобным образом. Иначе все это накапливается, и стресс может выйти самым неожиданным образом. Перед самой карантинной зоной на нашем пути обнаружился неожиданный просвет. До этого все сектора с артефактами находились довольно близко друг от друга. А тут прямо просторно было. «Специально отделили эту зону, чтобы в случае чего все хранилище не пострадало», — пояснила для меня Анна. «Я так понимаю, такие случаи уже были?» — спросил я, делая шаг вперед и попадая практически в густой, как кисель, воздух. Вновь пришлось наращивать скорость духовной энергии в теле, чтобы продолжить двигаться дальше. «Разумеется», — даже не заметила препятствия на своем пути девушка. Похоже, действительно, все эти рассуждения, что одно проклятие может защитить от другого, были правдивы. «Не всегда удается правильно классифицировать тот или иной артефакт. Иногда их свойства до момента забора с места происшествия проявляются не в полной мере, и в этом месте они начинают действовать более активно. Мы, конечно, пробуем создавать разного рода защиту, но не все получается предугадать. Собственно, сам сейчас увидишь». Карантинная зона, в отличие от всех остальных секторов на этом этаже, была закрыта, казалось, в стальной колпак. По крайней мере, стены этой секции были металлическими, и, что самое интересное, на них были нанесены незнакомые мне письмена. «Что это такое?» — спросил я у моей сопровождающей. «Один из мертвых языков». Судя по ее ответной реакции, Анна очень обрадовалась моему интересу и живо стала рассказывать об этом. «Точнее, тут сразу несколько языков. Как я говорила, всем этим мы уже занимаемся достаточно давно, и на протяжении этих десятилетий в хранилище тестировали различные методы ограничений проклятых артефактов. Одним из таких решений как раз были подобные надписи, которые снижают активность артефактов и позволяют с ними работать. Разумеется, это работает не со всеми новыми предметами, но хотя бы они начинают действовать не так активно. Дальше уже можно их распределять в сектора, где они не смогут причинить кому-нибудь вред». «Я так понимаю, никто мне не будет рассказывать о том, как вы этого добились», — посмотрел я на девушку. «Только если станешь нашим коллегой», — покачала указательным пальцем Говорова. «До этого, к сожалению, все это закрытая информация». «А как же то, что ты мне рассказывала до этого?» «Это просто введение в курс дела», — улыбнулась Анна. «Большого значения эти сведения не имеют, да и не пригодятся за пределами хранилища». «Ну что, готов?» — спросила она, остановившись напротив железной двери, ведущей внутрь. «Секунду», — попросил я. «Пусть тут и была довольно удушающая атмосфера, но благодаря духовной энергии, что циркулировала в моем теле, я мог успешно сопротивляться этому воздействию. Просто перед тем, как зайти внутрь, я еще сильнее ускорил ее движение и после этого одобрительно кивнул девушке. «Вот, собственно, и наш карантин», — приглашающе махнула рукой Говорова, показывая мне довольно пустынное помещение. «Честно говоря, я ожидал несколько иного», — осторожно произнес я, осматриваясь по сторонам. «В действительности я думал, что в этой зоне окажется сразу несколько опасных артефактов, которые будут давить своим присутствием. Вот только в реальности получалось, что все давление вокруг этой зоны было, по всей видимости, связано с проклятыми предметами, которые здесь были до этого. Они, можно сказать, заразили своей энергией зону вокруг, и поэтому все ощущалось именно так. Внутри же было всего три предмета – ростовое зеркало, деревянная расческа и обычная пластиковая игрушечная машинка. Причем все предметы находились в стеклянных контейнерах и были обвязаны веревками, на которых находились белые бумажки с неизвестными мне символами. Рядом с каждым контейнером находился электронный терминал. И можно было увидеть еще с десяток контейнеров различной формы, которые на данный момент были пусты. Собственно, из-за этого создавалось ощущение пустоты, как будто здесь чего-то не хватало. «Мы все же стараемся не оставлять их на слишком долго в этом месте», — развела руками Анна. «А то, кто знает, как они будут дальше взаимодействовать друг с другом. Сейчас мы будем с тобой разбираться с этой вот детской машинкой», — показала она на пластиковую игрушку. «Что-то чувствуешь от нее?» Я подошел к указанному предмету и, закрыв глаза, немного постоял перед машинкой в попытках сосредоточиться на этом объекте. «Нет, ничего понять не могу», — открыл я глаза. «Все забивается общим фоном, и выделить конкретно эту машинку не получается. Да и, как я говорил, в моем случае необходимо, чтобы вещь была одержима духом. Все остальные воздействия мной ощущаются куда слабее». «Все равно хотелось проверить», — нисколько не расстроилось отсутствие результата Говорова. «А что делала эта машинка?» «Перехватывает управление над ближайшей машиной, если оказывается в руках ребенка», — как о чем-то обыденном стала рассказывать Анна. «Сам понимаешь, как могут в машинке играть дети». «И что, для детей никаких последствий?» «Самое удивительное, что нет», — покачала девушка головой. «Этот предмет подпитывается от ужаса людей, которые в это время были в машине или пострадали от ее действий. Так что ребенок может вообще ничего не подозревать и просто играться дальше в игрушку, в то время как она устраивает аварию за аварией. Хорошо, что после каждого применения ей требуется не меньше месяца, чтобы снова перехватить контроль над новым транспортным средством. Но выяснить, что именно было виной происшествий, было довольно проблематично из-за этих необычных свойств». «Удивительные дела творятся». Теперь я смотрел на эту машинку совершенно новым взглядом. В моем прошлом мире мы просто не допустили бы появления такого опасного предмета. Да и я даже не представляю, какие условия должны были совпасть, чтобы добиться вот такого результата. Даже в мире, где было полно шаманов, мы не всегда понимали, как именно появился тот или иной проклятый артефакт. Тем более, это сложно понять, когда в этом предмете еще не образовался дух. Но чувствую я, что если бы эту машинку не изъяли вовремя, то в ней как раз мог бы зародиться новый дух. «В нашей работе к этому довольно быстро привыкаешь», — пожала плечами Анна. «И не такие вещи встречаются». «А что делает зеркало?» — обратил я внимание на закрытое тканью зеркало. «Пока не совсем понятно», — потерла лоб девушка. «Просто рядом с ним люди себя чувствуют не очень хорошо. Вот его и привезли к нам. Иногда такое случается, что явных следов проклятия нет, но лучше провести проверку, чтобы действительно в этом убедиться, чем позволить проклятому артефакту находиться среди людей и допустить происшествие, в том числе со смертельным исходом. Не хочешь и зеркало заодно проверить?» «Можно», — немного подумав, согласился я. Я на самом деле ждал от этой карантинной зоны чего-то большего. Но на самом деле, если у них все поставлено на поток, то здесь и не должны задерживаться вещи. Наоборот, их должны проверять довольно оперативно и распределять по нужным секторам. Правда, во всем этом был еще один нюанс – остаточные эманации от других проклятых предметов. В этом месте, если достаточно надолго оставить некоторые вещи, то они могут даже стать сильнее, просто впитав всю эту хаотичную энергию. Так что я бы не сказал, что это такая хорошая идея держать подобную зону в этом месте неизменной. Но вмешиваться в происходящие процессы я точно не собирался. Тем временем Говорова подошла к зеркалу, точнее к терминалу рядом с ним, и всего парой команд избавила стеклянное хранилище от веревок. Когда это произошло, одна из стенок поднялась вверх, открывая нам доступ к зеркалу. «Может, так ты его лучше почувствуешь, а то я уже стала сомневаться, что это действительно проклятый артефакт», произнесла она, подходя к нему и одним движением сдернув с него ткань, позволяя зеркалу отразить свою фигуру. «Как видишь, на первый взгляд ничего необычного. Отражение даже рожицы мне не строит, не говоря о чем-то более серьезном». Она отошла в сторону, позволяя мне тоже посмотреть на себя в его зеркальной поверхности. «Ну вот, тут тоже ничего интересного», — разочарованно сказала она, когда появилось мое отражение. «Я думала, что хотя бы в твоем случае, когда на тебе нет защиты, что-то произойдет». В этот момент я ничего не стал ей отвечать, так как по ее действиям понял, что она видит простое отражение. Вот только я в зеркале неожиданно обнаружил самого себя, тем, каким я был в своем прошлом мире. Передо мной, опираясь, правда, на посох, находился Алекс Варнит, шаман, который закрыл разлом хаоса в своем родном мире и пожертвовал всем ради этого. Я никак не ожидал, что один из проклятых предметов будет способен на подобное, но, по всей видимости, он проявляет свою истинную суть только перед подобными мне. Мир умеет удивлять, и всегда найдется что-то такое, с чем ты никогда не сталкивался, даже несмотря на большой опыт. «Ладно, в таком случае займемся в первую очередь машинкой», — приняла решение Анна, занавешивая зеркало тканью. «Я не против», — с небольшой задержкой ответил я, в который раз радуясь, что на мне были очки, которые позволили мне не выдать себя и не показать, что в зеркале было что-то необычное. Объяснять, что именно я видел, мне не хотелось. Совсем не хотелось.